«Что вы говорите?» Ся Тинья процедил каждое слово сквозь стиснутые зубы. Все знали, что он был недоволен. Доктор Ши не мог дождаться, когда он упадет в обморок, но под давлением Ся Тинья он был вынужден продолжать. «Ван Е, я некомпетентен и не могу поставить диагноз этого состояния. Я прошу Ван Е позволить другим попробовать. Двум смертям не бывать, и у него не было выбора. Вы уверены, что они смогут поставить диагноз?» Ся Тинья был очень-очень недоволен. Лин Чусцу было так больно, но эти люди говорили, что не могут поставить диагноз. «Я, хотя двум смертям и не бывать, он не мог подставить своих друзей». Хлоп, прежде чем доктор Ши успел договорить, все военные доктора позади него упали на колени и с дрожью сказали: «Ван Е, мы старые доктора, наши медицинские навыки куда хуже, чем у доктора Ши. Если доктор Ши не смог ничего выяснить, то чего же ждать от нас?» Они хотели пойти попытаться, но у них не хватало духу. Кроме того, они говорили правду. Их медицинские навыки действительно были не так хороши, как у доктора Ши. Они были военными докторами, трудящимися по мере сил в военном лагере. Если бы они были способными докторами, с чего бы они стали работать в опасной армии? Они что, думают, что у всех есть мужество жертвовать собой, как у императорского доктора Чжу? Если бы у них были хорошие медицинские навыки, они бы открыли свое дело и остались бы в столице и просто лечили богатых людей. Зачем им оставаться в военном лагере и целый день перевязывать раны солдатам? Раз вы все некомпетентны, тогда я, Ван Е. Лин Чуцзю получала сигналы от медицинской системы. Когда она осознала, в чем дело, она деловито сказала Ся Тинья: «Ван Е, я в порядке». Лин Чуцзю задумалась и не слышала слов Ся Тинья, но она могла догадаться немного, в чем было дело. «Ты в порядке?» Гнев Ся Тинья утих немного, и он посмотрел на Лин Чуцзю в своих объятиях. Прошла четверть часа, но Лин Чуцзю все еще выглядела как рыба, выброшенная на сушу. Ее лицо было белым как бумага, а губы покраснели от того, что она их искусала. Она была похожа на испуганного крольчонка, что было Айфрией дом очень мило. «Я в порядке. Я говорила, что это старая проблема, которую доктора не могут вылечить. Если бы ее можно было вылечить, я сама бы сделала это давным-давно». Боль в ее голове прошла, но Лин Чуцзю все еще была очень слаба. Недавние волны боли одна за другой истощили всю ее энергию. Однако на этот раз боль того стоила. Пусть даже она пострадала на этот раз, ей не придется больше беспокоиться о том, что медицинская система будет ей мешать. Именно так, медицинская система только что получила большое число выздоровевших пациентов. Эти люди не были ранеными солдатами в лагере раненых, а солдатами, которые выпили лекарство от простуды. Хотя лекарство, которое Лин Чуцзю приготовила вчера, было недостаточно для сотен тысяч человек, его было достаточно для пары тысяч. Если Лин Чуцзю вылечит 3000 человек по медицинской системе, она больше не будет подчиняться медицинской системе. И только что Лин Чуцзю достигла этой цели. Ради того, чтобы избавиться от оков медицинской системы, не то что четверть часа боли, Лин Чуцзю вытерпит даже полчаса боли. Думая о том, что ей больше не придется слушаться медицинской системы в том, чтобы лечить людей в будущем, и ее не будут заставлять лечить тех, кого она не хочет лечить или не может гарантированно вылечить, Лин Чуцзю была полна радости. Лин Чуцзю была счастлива. Ее лицо стало немного румянее, а брови изогнулись от радости. «Ван Е, я правда в порядке. Велите им уйти и не задерживайте их работу». Хотя Лин Чуцзю была слишком худой, а ее улыбка была не такой приятной для глаз, как прежде, Ся Тинья все равно успокоился, глядя на нее. «Уходите». Когда Ся Тинья увидел улыбку Лин Чуцзю, тревога и гнев в его сердце рассеялись. Он великодушно отпустил доктора Шия и других. «Спасибо, Ван Фэй, за спасение наших жизней». Доктор Шия и остальные поклонились и выбежали вон, как будто им даровали помилование. Они убежали подальше, в страхе, что Ся Тинья остановит их, если они замешкаются. Вся комната мгновенно опустела. В огромной комнате были только Лин Чуцзю и Ся Тинья, и Лин Чуцзю все еще была на руках у Ся Тинья. «Ван Е, опустите меня». Хотя объятия Ся Тинья не были такими холодными, как у кого-нибудь еще, Лин Чуцзю все равно с неохотой полагалась на него. У нее были свои ноги, она могла стоять, могла ходить и могла сама сидеть. «Ммм», — ответил Ся Тинья, но не пошевелился, он все так же сидел на месте, будто старик. Лин Чуцзю наклонила голову, посмотрела вверх на Сятинья и случайно встретилась с ним взглядом. Не было того, что называют искрой или легендарного чувства, подобного электрическому шоку. Они оба просто тихо смотрели друг на друга. Никто из них не знал, как долго они смотрели друг на друга. Так или иначе, в итоге оба устали. Особенно Лин Чуцзю, которая запрокидывала голову, и ее шея затекла. Лин Чуцзю отвела взгляд и положила пальцы на грудь Сятинья. Ванье, отпустите меня, я встану сама. Сятинья не ожидал, что Лин Чуцзю внезапно его коснется. Его тело инстинктивно напряглось и оцепенело. А затем, глава 711, снова в столице. Ванье разгневан. Лин Чуцзю воспользовалась этой возможностью, чтобы спрыгнуть вниз и покинуть объятия Сятинья, но Лин Чуцзю переоценила свои физические силы. Она думала, что сможет приземлиться устойчиво одним прыжком, как прежде. Она не хотела быть слабой, но ее обессилевшие ноги подвели ее. Она почувствовала, как ее ноги ослабели, как только она приземлилась, и ее тело упало само собой. Проклятие! Глаза Лин Чуцзю округлились, и она чуть не выругалась. Видя, что она вот-вот рухнет на землю, Лин Чуцзю в отчаянии закрыла глаза, позволила себе упасть и просто молилась о том, чтобы не стукнуться слишком сильно. Но в этот момент Сятинья, который сидел на краю кровати, пошевелился. В это время могло быть уже поздно что-то делать, поэтому Сятинья просто встал, затем нагнулся вперед и схватил Лин Чуцзю за одежду и подтянул ее вверх. Это действие не только остановило падение, но также заставило Лин Чуцзю повернуться на месте. Лин Чуцзю, которая была в ступоре, не осознала, что произошло. Она только увидела, что резко приближается к Сятинья, как будто она бросалась в его объятия, а потом упала прямо ему на руки. Будто повернувшись в вальсе, Лин Чуцзю грациозно повернулась. Сятинья обнял Лин Чуцзю за талию, в то время как Лин Чуцзю полулегла на руки Сятинья, глядя Сятинья в глаза. Это случайность. Лин Чуцзю продолжала полулежать и посмотрела на Сятинья. У нее чуть не потекли слезы при воспоминании от того, что только что случилось. Она прыгнула в объятия Сятинья, не сдерживаясь. Это было неловко. Я верю, что это была случайность. Одна фраза, но в ней было два разных значения. Он добавил туда остроты на случай, если она захочет поглубже об этом задуматься. Лин Чуцзю чувствовала лишь, как ее лицо горит от стыда. Это было так позорно. Лично пережив то, что она по своей воле бросилась в объятия Сятинья, Лин Чуцзю уже поняла, в каком никудышном состоянии было ее тело. Она больше не смела храбриться, она честно встала с помощью Сятинья, а потом решительно отступила, держась на расстоянии от Сятинья. Чтобы избежать стыда, Лин Чуцзю решила переменить тему. «Ванье, разве ты не говорил, что хочешь что-то со мной обсудить? Что это?» В данный момент безопаснее всего было говорить о серьезных вещах, иначе ее мысли будут полны образов их Сятинья объятий. «Ну, осталось 3 дня до возвращения армии в столицу, что ты собираешься делать с Сюань Юаньчжи?» Сятинья хотел сказать Лин Чуцзю нечто серьезное. Просто это дело не было важным. Для этого ему не обязательно было ходить к Лин Чуцзю лично. Однако он бы никогда не признался, что переживает за Лин Чуцзю. «Возвращение в столицу? Почему так скоро?» Лин Чуцзю, которая сосредоточилась на первой половине предложения, изумленно посмотрела на Сятинья. В ее глазах, казалось, бушевало пламя. Невыносим, этот человек невыносим. Когда она предложила вернуться в столицу пораньше, он отказал в раннем возвращении. Более того, он не подавал признаков того, что собирался вернуться в столицу. Почему он не хотел вернуться в столицу, когда она хотела вернуться? Сятинья нахмурился и подчеркнул. «Суть не в том, что мы вернемся в столицу, чуть в том, что ты будешь делать с Сюань Юаньчжи. Почему эта женщина такая глупая? Может быть, она повредила себе мозг, хоть и не упала на землю? Что делать с Сюань Юаньчжи, неважно. Что важно, так это почему вы вдруг решили вернуться в столицу?» Сятинья подумал, что внимание Лин Чуцзю сосредоточено не на том. В свою очередь, Лин Чуцзю считала, что Сятинья совершенно запутался. Сюань Юаньчжи ее совершенно не волновал. Что было важно прямо сейчас, так это то, что она могла вернуться в столицу с Сятинья, а этого она не хотела. Сятинья был не глуп, у него просто был низкий ИК. Услышав слова Лин Чуцзю, он немедленно понял, о чем переживала Лин Чуцзю. Он невольно почувствовал досаду. «Что здесь внезапного? Я что, должен консультироваться с тобой, когда я хочу вернуться в столицу. Эта женщина так не хочет возвращаться вместе с ним, видит Бог, ради кого он так торопился вернуться в столицу. Нет, не должны. Лин Чуцзю вздрогнула и тут же поняла, что сделала что-то не так. Было нелепо, что она подвергала сомнению решение Сятинья. Лин Чуцзю фыркнула и сказала: «Что ж, Ван Е прав, вы не обязаны обсуждать со мной, когда вы хотите вернуться в столицу. Как и то, что делать с Сюанью Ранчжи, это тоже ваше дело. Ван Е может решить, у меня нет своего мнения». Лин Чуцзю согнула колени и опустила голову, чтобы скрыть гнев в своих глазах. «Если это все, я пойду собираться». Сказав это, она повернулась и вышла, не дожидаясь ответа Сятинья. «Ты!» Сятинья показал на Лин Чуцзю и скрипнул зубами от ярости. Что такое было с этой женщиной? Она не боялась, что он убьет ее в припадке ярости. Или же она уверена, что он не захочет ей убивать? Безумие! Сятинья сердито махнул рукавом, вышел наружу и поравнялся с Лин Чуцзю, не сделав и двух шагов, но не остановился. Он прошел мимо Лин Чуцзю с выражением лица, которая говорила: «Я недоволен». Лин Чуцзю остановилась, чтобы взглянуть, но потом сердито фыркнула и продолжила идти. Сятинья был недоволен, и она тоже была недовольна. С тех пор, как она оказалась связана с этим человеком, она проливала за него кровь и слезы, но так и не смогла добиться его доверия. Что ж, это было неважно, если он думает, что она будет его упрашивать, пусть мечтает дальше. Ей нравился Сятинья, но симпатия не означала, что она всегда будет склоняться перед ним. Лин Чуцзю было довольно, что она уступила однажды. Если она позволит себе уступить еще раз, то даже она сама перестанет себя уважать. Сятинья нарочно замедлил шаг, но Лин Чуцзю проигнорировала его, когда прибыла на перекресток. Она выбрала противоположное направление и пошла к Сюань Юаньчжи, который был в каменной тюрьме. До их отъезда оставалось еще 3 дня. Ей нужно было прояснить некоторые вещи о ране и яде Сюань Юаньчжи. Ей также нужно было оставить ему достаточно лекарств. Что же до ненависти между ею и Сюань Юаньчжи? Она никогда не знала, какую ненависть она испытывала к Сюань Юаньчжи. Если она не ошибалась, конфликт между ней и Сюань Юаньчжи возник целиком и полностью из-за Сятинья. Но было правдой и то, что Сюань Юаньчжи пытал ее, и она сама отмстит за это. Сятинья продолжал идти вперед, не оглядываясь, но пока Лин Чуцзю была позади него, он знал, насколько далеко она от него. Осознав, что он оставил Лин Чуцзю слишком далеко позади, Сятинья невольно замедлил шаг, чтобы Лин Чуцзю смогла догнать его. Но каков был результат? Он ждал неповиновения Лин Чуцзю. «Лин Чуцзю, ты действительно на многое способна». Гнев Сятинья полностью разгорелся. «Кто-нибудь, идите, упакуйте вещи Ван Фэй и отправьте ее в столицу сегодня же днем. Разве Лин Чуцзю не желает ехать с ним? Разве она ясно не показала, что хочет подвести черту под их отношениями? Разве Лин Чуцзю не хотела отправиться в столицу одна? Что ж, он выполнит желание Лин Чуцзю. Ему хотелось посмотреть, что Лин Чуцзю сможет сделать, когда прибудет в столицу без его поддержки и столкнется с давлением со стороны императора и насмешками благородных дам столицы. На этот раз ему придется заставить Лин Чуцзюсу понять, что значит быть мужем и женой. Без его поддержки Лин Чуцзю ничего из себя не представляла. Глава 712. Прощай, финансовая свобода. Лин Чуцзю ушла первой. Она не знала, как зол был Сятинья, естественно, она не знала его приказа. Однако, даже если бы она знала его приказ, ее бы это не заботило. Наоборот, она бы обрадовалась. Сейчас ей больше всего хотелось оставаться подальше от Сятинья. Каждый раз, когда она видела спокойное и застывшее лицо Сятинья, выглядевшее так, будто ничего не случилось, ей хотелось кого-нибудь побить. Она совершенно не понимала, как работает мозг Сятинья. Она не могла понять, почему они ссорились и все равно могли мирно ладить. Это она слишком глупа или Сятинья слишком силен? Какой бы ни была причина, по мнению Лин Чуцзю это было невероятно. Чтобы успокоиться и не поддаваться сексуальности Сятинья, Лин Чуцзю решила, что ей нужно держаться подальше от него. Всякий раз, когда Сятинья был рядом, она не могла нормально думать. Яд Сюань Юаньчжи часто действовал, но его ранение было несерьезным. Если рану в его мозгу не тревожить, он не почувствует боли. Когда Лин Чуцзю пришла, Сюань Юаньчжи уже очнулся. Конечно, он проснулся не сам, а был разбужен движением снаружи. Будучи пленником, даже зная, что он не умрет, Он не решался спать слишком глубоко. Если снаружи было какое-то движение, Сюань Юаньчжи просыпался мгновенно. Когда он проснулся, он знал, что ничего плохого не случилось, но он не мог уснуть. Он мог только глядеть в потолок широко открытыми глазами, ожидая, что кто-нибудь принесет ему завтрак. Но он не ожидал, что вместо завтрака придет Лин Чуцзю. Старший принц. Прежде чем войти, Лин Чуцзю постучала в дверь и получила позволение Сюань Юаньчжи войти. В чем дело? Сюань Юаньчжи сел, опершись о спинку, не желая выпускать Лин Чуцзю из виду. «Я пришла, чтобы попрощаться со старшим принцем. Я приготовила лекарство, чтобы сдерживать ваш яд, и лекарство для раны на вашей голове. Хотя компоненты горячего и холодного яда в теле Сюань Юаньчжи еще не были проанализированы, по существующей структуре Лин Чуцзю могла приготовить лекарство, чтобы сдерживать яд. Вы уезжаете?» Сюань Юаньчжи не удивился, что Лин Чуцзю смогла приготовить лекарство, чтобы подавить яды в его теле. У лекарства, которое Лин Чуцзю давала ему прежде, был сдерживающий эффект. Ван Е вернется в столицу через 3 дня, и я, естественно, поеду с ним. Лин Чуцзю еще не знала, что у нее вовсе не было 3 дней. Недовольный принц Ся отправит ее назад сегодня же. Так внезапно, прошло больше половины месяца с первой битвы между восточной и северной странами. Восточный император побуждал Ся Тинья вернуться много раз, но он так и не увидел Ся Тинья. Сюань Юаньчжи когда-то думал, что Ся Тинья не вернется в столицу, поэтому он взял свою армию с собой. Они располагались на границе так долго, но кто бы мог подумать, что Ся Тинья внезапно вернется в столицу. Эти новости были необычайно внезапны. Я тоже считаю, что это довольно неожиданно. Но у Ван Е, должно быть, есть причина, чтобы принять такое решение, так что я просто последую. Перед Сюань Юаньчжи Лин Чуцзю вела себя так, будто она и Ся Тинья были гармоничными супругами. Она играла безукоризненно. Сюань Юаньчжи почувствовал, что что-то не так, но он не мог найти причины. Не говоря уже о том, что его не заботили отношения между Ся Тинья и Лин Чуцзю. Так что он спросил о том, что его заботило. «Раз вы возвращаетесь в столицу, что насчет меня? Что вы будете делать со мной?» Сюань Юаньчжи не думал, что Ся Тинья любезно отпустит его. Но он ни за что не согласится, чтобы его отвезли в столицу, что задержит его дела. Хотя рудник черного железа обвалился, было еще много вещей, с которыми нужно было разобраться в качестве главного. Если его заберет в столицу Ся Тинья, за шахтами следить будет некому. Когда люди из Центральной Империи прибудут и не увидят его, они подумают, что шахта обрушилась и Фридом по его недосмотру. Я не знаю, я не слышала, чтобы Ван Е об этом упоминал. Но Ван Е, наверное, не будет вас слишком смущать. Все-таки вы старший принц Центральной Империи. Даже если Ван Е вас ненавидит, он не станет вас просто убивать. Вы можете быть спокойны, сказала Лин Чуцзю. Однако ни она не верила своим словам, ни Сюань Юаньчжи. Если бы Ся Тинья было дело до моего положения, он не захватил бы меня в плен. Пусть у меня и травма головы, но я этого не забыл, сказал Сюань Юаньчжи. Говоря о Ся Тинья, он невольно скрипнул зубами. Лин Чуцзю притворилась, что не заметила этого и, чтобы у Сюань Юаньчжи не открылась рана от гнева, намеренно сменила тему. «Старший принц, вы должны знать, когда именно вы будете отравлены. Я приготовила для вас лекарство. Начните принимать его за 30 дней до отравления. Если эффект будет хорошим, яд может не подействовать. Если эффект будет нехорошим, вы можете почувствовать себя плохо, но не умрете». Лин Чуцзю открыла аптечку и вынула 2 ряда лекарств. «Принимайте синюю жидкость из бутылочки за 30 дней до отравления. Выпивайте 1 бутылочку в день. Пейте ее, когда проснетесь утром на голодный желудок». Лин Чуцзю поставила их перед Сюань Юаньчжи, а затем достала маленький ряд красных бутылочек с лекарством. «Жидкость из красной бутылочки пейте, когда яд проявится. Вы можете принять больше 1 бутылочки в день, но не больше 3. Изначально внутривенное вливание имело бы самый быстрый эффект при действии яда, но одному богу было известно, где Сюань Юаньчжи окажется, когда яд подействует. Нечего было и думать о внутривенном вливании, оральное применение будет лучше. Просто действие будет более медленным. Эти лекарства. Сюань Юаньчжи посмотрел на прозрачные сосуды, и его глаза загорелись. Такие красивые стеклянные бутылочки были очень редкими в Центральной Империи. Бутылочки красивые, верно? Они бесполезны, хоть и выглядит красиво, они используются просто, чтобы хранить лекарства. Вам придется много мне заплатить потом, иначе эти бутылочки больше не будут наполнены. В этом мире были продукты из стекла. Их качество было неплохим. У Суча была мастерская по изготовлению стекла для медицинских целей. Те маленькие медицинские сосуды немногим отличались от сосудов, которые она достала, но стоили они очень дорого. Большинство людей использовали их для украшений. Чтобы скрыть медицинскую систему, она потратила много денег и заказала партию маленьких стеклянных бутылочек на стороне, но она не использовала их, чтобы хранить лекарства, а положила их в медицинскую систему. Что же до того, для чего они будут использованы? Может быть, они будут собирать пыль? Я не могу сказать, что вы стоите больших денег. Хотя Сюань Юань же был старшим принцем Центральной империи, у него не было титула и владений. И, поскольку он еще не женился, он еще не построил себе поместье, он мог получать только месячное пособие. У Сюань Юань же был титул старшего принца, но он был очень беден. Видеть Лин Чуцзю, принцессу маленького государства, которая была богата и доставала ряд дорогих стеклянных бутылочек, ему было неприятно. «Я единственная дочь моей матери и главная жена поместья Ся. Вы думаете, я бедна?» Такова была разница между замужеством и его отсутствием. «Когда ты выходишь замуж, ты получаешь финансовую свободу». Однако все деньги в руках Лин Чуцзю были оставлены матерью прежней владелицы тела. Ее деньги не имели никакого отношения к поместью Ся. Глава 713. Счеты. Сейчас или никогда. После того, как Лин Чуцзю отдала лекарство Сюань Юаньчжи, она объяснила ему все о смене лекарств. Сюань Юаньчжи думал, что на этом их разговор окончится, но, после того, как Лин Чуцзю положила лекарство обратно в аптечку, она не ушла сразу. Вместо этого она положила ладони на аптечку и серьезно посмотрела на Сюань Юаньчжи. «Старший принц, нам нужно еще кое-что обсудить. В чем дело?» Сюань Юаньчжи почувствовал себя неуютно без какой-либо видимой причины. Лин Чуцзю была очень серьезна, очень-очень серьезна. Сюань Юаньчжи почувствовал себя необъяснимо неловко, и ему захотелось закрыть глаза и притвориться, что ему плохо. Однако гордость старшего принца империи не дала ему поступить так позорно. Лин Чуцзю заметила волнение Сюань Юаньчжи и не могла не рассмеяться. Она смеялась так громко, что при виде этого Сюань Юаньчжи почувствовал себя еще более неловко. «Вам бы лучше перестать смеяться, от вашего смеха у меня мурашки по спине». У него было дурное предчувствие по непонятной причине. Сюань Юаньчжи не понимал, почему. Лин Чуцзю так хорошо говорила, и она даже лечила его раны, несмотря на прошлые проблемы. По всей логике ему не следовало переживать. «Старший принц, вы слишком много думаете. Я не Ван Е, который дерется и убивает людей при каждой размолвке. По сравнению с Ся Тинья ее характер был гораздо лучше, но вы страшнее, чем Ся Тинья. Я привел войска, чтобы сражаться, и, когда я встретился с ним, я был самый больший и разбит. Но после встречи с вами, я был отравлен и ранен, а чтобы получить лечение, лишился волос». При мысли о своих сбритых волосах Сюань Юаньчжи невольно хотелось плакать. Как он встретится с людьми, когда вернется в Центральную империю? Ну, ничего не поделаешь. В его голове была проделана дыра. Чем больше он об этом думал, тем большую обиду чувствовал. «Я не сбривала вам волосы, и ваше ранение не имеет ко мне никакого отношения. Что же до яда?» «Что ж», — признал, — «я сыграла небольшую роль». Она не травила Сюань Юаньчжи, но она сыграла небольшую шутку. Кто же думал, что Сюань Юаньчжи испугается смерти? Это были не вы, но это случилось из-за вас. Если бы не вы, разве это со мной случилось бы? Сюань Юаньчжи сердито посмотрел на Лин Чуцзю, но, подумав о том, что между ними еще есть сотрудничество, он снова отвел свой взгляд. «Забудьте об этом. Достойные мужчины не дерутся с женщинами. Мне нет до вас дела». Лин Чуцзю сердито глянула на Сюань Юаньчжи. «Не сваливайте все ваши неприятности на других. Если бы вы не стали меня беспокоить, пока Ван Е не было на месте, вас бы сейчас здесь не было. Что посеешь, то и пожнешь. Это все ваших же рук дело». Она говорила, как обиженная фиалка. «Это определенно вина вашего Ван Е. Он не уважает Центральную империю. Я сделал это, чтобы защитить честь Центральной империи». При виде полуулыбки в глазах Лин Чуцзю, Сюань Юаньчжи слегка порастерял уверенность, и его голос стал тише, когда он говорил. Лин Чуцзю рассмеялась, увидев, как покраснел Сюань Юаньчжи, и спокойно сказала: «Старший принц, меня не волнуют дела между вами и Ванье. С ненавистью, которую вы испытываете друг у другу, вы можете разобраться сами. Нам просто нужно оценить вражду и обиды между нами». «Какая между нами вражда? Какие обиды? Разве я не сказал, что ваши оскорбления меня не волнуют? Разве они с Лин Чуцзю ненормально ладили?» Он великодушно забыл обиды Лин Чуцзю. Лин Чуцзю усмехнулась. «Это ваше дело, волноваться, читай носу вам или нет. У меня хорошая память, и я люблю таить обиды. Я не могу забыть об этом. Старший принц, я не виню вас за то, что вы ранили меня, когда мы впервые встретились. Я сражалась с вами тогда, и рано, тоже мое дело. Давайте поговорим о той еде, которую вы заставили меня съесть, когда пригласили меня». При мысли о той трапезе, на которую Сюань Юань Чжи пригласил ее, Лин Чуцзю хотелось его убить. Из-за этого обеда она чуть не умерла. Она чуть не отравилась насмерть. Она не была бы сейчас так слаба, если бы не эта проклятая еда. Она хотела прояснить все насчет этого с Сюань Юань Чжи. Лин Чуцзю стиснула зубы и посмотрела на Сюань Юань Чжи. Ее взгляд был как острый нож. Сюань Юань Чжи почувствовал, что у него мурашки побежали по спине, когда Лин Чуцзю посмотрела на него, но она все равно не забыл защищаться. «А что с той едой? Разве я сам ее не съел?» Он испытал ту же боль, что и Лин Чуцзю. Ему было еще хуже, чем Лин Чуцзю, потому что он в то время был ранен, отчего яд, скрытый в его теле, пробудился. «Это устроил Ванье. Какое отношение это имеет ко мне?» Ся Тинья хорошо сорвал свой гнев за нее, но она этого еще не сделала. «Вы муж и жена, и оба жестоки. Я атаковал раз, почему же вы оба ищете мести один за другим? Значит ли это, что я тоже мог отомстить, Ся Тинья, когда вы отравили меня?» Сюань Юань Чжи никогда не видел такого бесстыдного человека, это так раздражало. Он сожалел, что взялся за это дело. Нет, он сожалел, что спровоцировал эту парочку, Ся Тинья и Лин Чуцзю. Если бы он знал, что эта парочка, такие извращенцы, он не стал бы докучать им, даже если бы они его убили. Чтобы сохранить репутацию Центральной империи, ему следовало сосредоточиться на разработке рудников. Ему не надо было беспокоиться о многих вещах. Если у вас есть такая возможность, вы можете попробовать отомстить Ванье. Бороться одному или бороться в группе нормально. Однако, как доказали предыдущие события, что в одиночку, что в группе, Сюань Юань Чжи был не соперник Ся Тинья. Уже было слишком поздно имитировать головную боль или обморок. Сюань Юань Чжи посмотрел на Лин Чуцзю, и ему хотелось разрыдаться. Лин Чуцзю проигнорировала это и безжалостно спросила: «Старший принц, что вы скажете о том, чтобы нам с вами рассчитаться? О чем это вы думаете? Мне больше нет до вас дела. Что вы можете мне предложить? Вы знаете, кто я такой? Я старший принц Центральной империи. Если вы будете меня раздражать, вы подумали, какая судьба вас ждет». Он уже никак не мог притвориться, что ему плохо, так что ему оставалось только показать суровую сторону. К сожалению, Сюань Юань Чжи лежал на больничной койке в этот момент с обритой головой. Он выглядел не таким благородным, каким он себя описывал. «Если я не поеду в Центральную империю, что вы можете сделать для меня, старший принц?» Лин Чуцзю побарабанила пальцами по аптечке. В этом стуке не было ритма, отчего сердце Сюань Юань Чжи начинало тревожно стучать. Лин Чуцзю долго ничего не говорила. Сюань Юань Чжи не мог больше сдерживаться и взял на себя инициативу заговорить. «Скажите мне, чего вы хотите?» Ему пришлось склонить голову под его гнетом. «Погодите, Лин Чуцзю просто напрашивается. Как только он вернется в Центральную империю, он ни за что не простит этого Лин Чуцзю и Ся Тинья. Эта парочка чересчур невыносима. Я тоже еще не придумала», — спокойно покачала головой Лин Чуцзю. Ее визит к Сюань Юань Чжи был внезапным решением, так как бы она могла подумать об этом в такой короткий срок? Глаза Сюань Юань Чжи загорелись. «Вы еще не придумали, так давайте обговорим это позже. У нас будет возможность разобраться в будущем». «Нет, такой хорошей возможности уже не будет. Мы должны покончить с этим сегодня». Сюань Юань Чжи был старшим принцем Центральной империи. Если бы он не попал в руки Ся Тинья, как бы она смогла с ним справиться? Теперь, когда у нее был шанс свести счеты с Сюань Юань Чжи, как она могла упустить такую возможность? Сейчас или никогда. И она решила свести счеты сегодня. Глава 714. Унижение. Подчинись. Лин Чуцзю не хотела упускать этот шанс, но долго не могла придумать хорошего способа. Что же до отравления Сюань Юаньчжи око за око, Лин Чуцзю не стала бы использовать такой грубый метод, это было не в ее стиле. Скажите, как нам свести эти счеты? Лин Чуцзю почесала подбородок и хорошенько задумалась. У нее была хорошая память, и она была особенно мстительна. Если она не отплатит Эфрие дом за это, она будет помнить об этом до конца своих дней. Она во что бы то ни стало сведет эти счеты сегодня. Ты женщина, разве ты не можешь вести себя нормально? Если бы ему не приходилось помнить, что он старший принц Центральной империи, Сюань Юаньчжи разрыдался бы перед Лин Чуцзю. Лин Чуцзю смотрела на него как на заколотого поросенка. Глядя на них в этой ситуации, можно было понять, что он был рыбой, а Лин Чуцзю ножом. Он не мог сопротивляться тому, что Лин Чуцзю хотела сделать с ним. Однако Лин Чуцзю казалось, что этого недостаточно, она обсуждала с ним то, как его убить. Она просто извращенка. В этом мире не было никого извращеннее Лин Чуцзю. Если я показываю свою обиду, я ненормальная. Лин Чуцзю моргнула и серьезно атаковала в ответ. Забудь об этом, я не могу с тобой разговаривать. Скажи мне, чего ты хочешь? Сюань Юаньчжи бросил бороться и попросил Лин Чуцзю поскорее рассказать ему, чего она хочет. Он либо умер, либо переродился не вовремя. Я подумаю об этом. Лин Чуцзю обхватила свой правый локоть левой рукой и постучала указательным пальцем себе по лбу, с таким видом, будто она серьезно задумалась. Сюань Юаньчжи уставился на нее, ожидая ее приговора, но Лин Чуцзю долго ничего не говорила. К счастью, он все еще был разумным, зная, что Лин Чуцзю хотела свести с ним счеты. Если он предоставит Лин Чуцзю план, это будет слишком глупо. Время шло, и Лин Чуцзю казалась расслабленной, но Сюань Юаньчжи все больше и больше нервничал. Известно, что страшнее всего не слышать вещи, а ждать. «Сестричка, пожалуйста, заговори». Сюань Юаньчжи стиснул зубы и смотрел на Лин Чуцзю, желая схватить ее за плечи и тряхнуть так, чтобы привести ее в чувство. В будущем, если он не будет уверен, что сможет убить Лин Чуцзю, он ни за что не станет ее провоцировать. Он лучше будет терпеть Сятинья, чем Лин Чуцзю. А я подумала, наконец, сказала Лин Чуцзю, когда Сюань Юаньчжи уже задыхался от ожидания. Что ты придумала? Глаза Сюань Юаньчжи вспыхнули, а потом снова потускнели. Он встревоженно посмотрел на Лин Чуцзю, боясь, что Лин Чуцзю скажет что-нибудь ужасное. Мстить вам с помощью яда скучно, возможно, я в итоге только наврежу самой себе. Я подумала об этом, и мне кажется, есть только одна вещь, которая заставит вас страдать долго. Лин Чуцзю намеренно растягивала слова. Сюань Юаньчжи так волновался, что он ничего не сказал, а только поторопил. Что может заставить меня страдать долго? Почему он этого не знал? Никакой эрекции. Лин Чуцзю выплюнула эти два слова мягко. Сюань Юаньчжи похолодел, машинально прикрыл нижнюю часть тела и сказал, глядя на нее с ужасом: «Что ты собираешься сделать?» «Лин Чуцзю, я тебя предупреждаю, не смей. Я старший принц Центральной империи. Он еще не был женат и у него не было детей. Если у него не будет стоять, как он станет бороться за трон? Кто он будет на троне?» «Не бойтесь, я не переборщу». Лин Чуцзю улыбнулась, как весеннее солнце, но Сюань Юаньчжи был напуган как девчонка. «Лучше прекрати это тебе не что-то, где можно не переборщить». Если бы он не был ранен, он бы точно приструнил Лин Чуцзю. Эта женщина была отвратительна. Это всего на год. Вы же не думаете, что я оставлю вас так на всю жизнь? Разве это не заставит вас желать мести? Лин Чуцзю пожала плечами, не обращая внимания на злость в глазах Сюань Юаньчжи. Затем она добавила: «Старший принц, не злитесь. Я всегда придерживалась принципа дарить жизнь, чтобы в будущем иметь хорошие отношения. Ты хочешь, чтобы у меня не стоял целый год и называешь это дарить жизнь? Что же сделала бы, если бы не дарила жизнь?» Сюань Юаньчжи показал на Лин Чуцзю дрожащими пальцами. Он никогда не видел такой бессовестной женщины. Она собиралась сделать так, чтобы у него не стоял целый год, и она все равно смотрела на него так, будто он должен быть ей благодарен. «Если я не была снисходительна, вы бы, разумеется, остались таким до конца своих дней. Старший принц должен знать, как легко врачу сделать так, чтобы у вас не стоял». Лин Чуцзю шлепнула Сюань Юаньчжи по руке. «Ладно, не показывайте на меня пальцем, не люблю, когда в меня тычут. Это решено, и я прикажу кому-нибудь принести вам лекарство позже. Я его не приму». Глаза Сюань-Юаньши были красными от унижения и несправедливости. Он был старшим принцем Центральной империи, его никогда еще так не унижали. То, что вы говорите, не имеет значения. Будет лучше, если вы немного пойдете мне навстречу. Как тогда, когда я знала, что с теми блюдами, что вы приготовили, было что-то не так, но я все равно съела их с улыбкой. Лин Чуцзю сказала это с невыразимой грустью. У меня другой случай, я не обязан себя калечить. Сюань Юаньши понизил голос, явно говоря с праведным гневом, но в то же время и чувствуя, что его совесть нечиста. Сегодня обязаны, старший принц, сегодня я научу вас, что значит быть мужчиной и быть вынужденным склонить голову, и что значит испытывать полное унижение. Люди с таким же положением, как у Сюань Юаньши, никогда не поймут, что означает терпеть. Им не понять унижение от необходимости ползать под ногами своего врага. Никто не рождается низким. Будь на то воля человека, кто не хотел бы ходить с гордо поднятой головой и выпрямленной спиной. Но жизнь этого не позволяет. Ты как ты смеешь, как ты смеешь. Сюань Юаньши не мог найти слов, так что ему оставалось только в гневе повторять одно и то же. Лин Чуцзю рассмеялась и не ответила на слова Сюань Юаньши. Она слегка кивнула ему головой. «Я пойду и не буду задерживать ваш завтрак». Оставив аптечку, Лин Чуцзю повернулась и вышла. «Стой, Лин Чуцзю, я приказываю тебе остановиться». Сюань Юаньши попытался встать, стараясь удержать Лин Чуцзю, но, когда он шевельнул головой, то потревожил свою рану. Он хотел встать с кровати, но его тело было слабым, и он не мог встать. Лин Чуцзю не оглянулась, она только махнула Сюань Юаньши рукой. «Старший принц, не надо меня провожать, я уйду сама. Кто это собирается тебя провожать? Остановись!» — кричал Сюань Юаньши, но Лин Чуцзю вышла из комнаты и не услышала его. Сюань Юаньши был крайне зол, он стиснул руку в кулак и стукнул им по кровати, чтобы выпустить недовольство. Но как бы он ни пытался, Лин Чуцзю так и не оглянулась, и дверь безжалостно закрылась за ней. «Лин Чуцзю, ты!» По какой-то причине, когда слово «сука» возникло на его губах, Сюань Юаньши не смог произнести его. В конце концов, он только сердито крикнул. «Лин Чуцзю, если ты посмеешь дать мне то лекарство, я найду 10 мужчин, чтобы преподать тебе урок. Не волнуйтесь, старший принц, я расскажу об этом Ванье», — донесся снаружи голос Лин Чуцзю. Сюань Юаньши переменился в лице. Он был так зол. «Лин Чуцзю, ты презренная и бесстыдная злодейка, что ты еще можешь, кроме как жаловаться?» Зная, что он был зол, она собиралась жаловаться, она просто бессовестна. «Еще я могу прописывать лекарства, старший принц. Я дам вам еще один совет. Проблемы появляются из вашего рта, так что держит его закрытым». Лин Чуцзю любезно дала ему совет и вышла в очень хорошем настроении. Гнобить кого-то может быть очень приятно. Глава 715. Прощайте, выгоняют. Вскоре после того, как Лин Чуцзю ушла, Сюань Юаньши принесли миску густого лекарственного настоя. «Пожалуйста, старший принц». Лицо Сюань Юаньши скривилось, но он не пошевелился. Солдат Цзиньювэй, который принес лекарство, был спокоен и стоял там, как столб. Если Сюань Юаньши не выпьет его, он так и продолжит стоять, как прежде. Один человек лежал на кровати, другой стоял поодаль. Они долго смотрели друг на друга. Сюань Юаньши, наконец, не выдержал и крикнул: «Убирайся прочь!» Лин Чуцзю постоянно обманывала людей, разумеется, и Ся Тинья был таким же. Он непременно сведет счеты с Лин Чуцзю и Ся Тинья. Ван Фэй сказала, что, если вы будете дергать головой, но потревожите рану, и, если вы будете запрокидывать голову, то тоже повредите ране. «Старший принц, вам некуда спрятаться. Даже люди, находившиеся в подчинении, все равно были так высокомерны. Поистине, старший принц еще никогда так не страдал. Да ты хоть знаешь, кто я такой?» Солдат даже посмел угрожать ему. Они действительно не воспринимают его положение всерьез. Он не смог победить Ся Тинья, не смог справиться с Лин Чуцзю, но он мог уничтожить одного солдата. «Вы старший принц Центральной империи, но моя хозяйка, Ван Фэй», серьезно сказал солдат Цзиньювэй, держа миску. Сюань Юаньши был крайне зол. «Вашей принцессе следует быть любезней со мной. Ты не боишься, что я прикажу вашей принцессе тебя убить? Если Ван Фэй захочет, чтобы я умер, я приму это». Другими словами, старший принц не распоряжался его жизнью, так что он мог об этом не заботиться. Это можно было назвать бескровным нападением. что означало, что Сюань Юаньчжи без сомнения получил пощечину. Сюань Юаньчжи задыхался. Солдат Цзиньюэй заметил, что чашка с лекарством слегка остыла, так что сказал сочувственно: «Старший принц, лекарство будет более горьким, когда остынет». Однако он также слышал своими ушами, что их принцесса велела добавить туда пригоршню желтого лотоса и сказала, что это для того, чтобы снизить потенцию. «Эф-эф», холодно фыркнул Сюань Юаньчжи и неожиданно махнул правой рукой, стукнув по чашке с лекарством. Если бы Сюань Юаньчжи был в своем расцвете, с силой бога боевых искусств, то не то что один солдат, а даже сотня солдат вместе не могли бы спастись от него, но в нынешнем состоянии Сюань Юаньчжи был как тигр, у которого вырвали зубы. Его рука была слабой и медленной. Солдат Цзиньюэй мягко отступил и уклонился от нее, не против ни капли снадобья. Старший принц, Ван Фэй сказала, что у нее многого не хватает, но нехватки этого лекарства у нее нет. Уроните одну чашку, выпейте две, уроните два, выпейте четыре, уроните четыре, выпейте восемь чашек. Действие этого лекарства длится год. Ван Фэй сказала, что вы можете дурачиться, сколько хотите, если готовы выпить много. Разумеется, Лин Чуцзю объяснила это заранее, и она заранее угадала реакцию Сюань Юаньчжи. Ваша принцесса очень хороша. Она и впрямь угрожала ему слова, не сама, но послав солдата унизить его. Где ваша принцесса? Пусть придет повидать меня. Этой женщине конец. Ей не хватило урока, который он ей преподал. Он не убил ее, он был слишком добр, но теперь расплачивается за это. Наша Ван Фэй собирается вернуться в столицу сегодня днем, и она сейчас собирает вещи. Все слова солдата Цзиньюэй были заранее сказаны ему Лин Чуцзю, что показывало, как хорошо Лин Чуцзю знала Сюань Юаньчжи. Разве она уезжает не через три дня? Почему она уедет днем? Что ж, Сюань Юаньчжи стало немного неуютно, когда он внезапно услышал, что Лин Чуцзю уезжает. В этом огромном военном лагере на Лин Чуцзю чуть больше можно было положиться. Все здесь обращались с ним как с заключенным. Он не мог продолжать так жить. Разумеется, при условии, что чашка с лекарством не будет упоминаться. Ван Фэй сказала, что уже несколько месяцев не была дома, и многое во дворце осталось без надзора. Ей придется вернуться заранее и позаботиться о дворце для Ван Фэй, чтобы Ван Фэй мог отдохнуть, когда вернется. Естественно, Лин Чуцзю велела солдату Цзиньюэй сказать это. Что же касается правды, Лин Чуцзю была так зла, что у нее чуть желчь горлом не пошла. Когда Лин Чуцзю вышла из каменной тюрьмы, стражник Ся Сутинья подошел к ней. После простого приветствия он повторил, что Ся Тинья сказал Лин Чуцзю уехать сегодня днем. Ван Е хочет, чтобы я уехала днем. Лин Чуцзю была потрясена, когда услышала это. Она подумала, что ослышалась или, что человек, который передал послание, неправильно его произнес, но правда пощечиной ударила ее. Да, Ван Е уже организовал свиту, пожалуйста, езжайте пораньше, чтобы не приехать в город ночью. Я поняла. Лин Чуцзю сделала глубокий вдох и подавила желание выругаться, а затем с холодным выражением на лице сказала: «Скажите Ван Е, что я уеду днем». Когда она договорила, она оставила стражников Ся Тинья и пошла к лагерю раненых, не оглядываясь. Решение Ся Тинья было слишком внезапным. Хотя она давно планировала вернуться в столицу, приказ Ся Тинья застал ее врасплох. Не говоря уже о сборах, у нее, вероятно, даже не было времени попрощаться. Чем больше Лин Чуцзю об этом думала, чем подавленнее она становилась, и ее шаги делались все тяжелее и тяжелее. Увидев это, солдат Цзиньюэй, который следовал за ней, опустил голову и не решался сказать ни слова и лишь следовал прямо позади нее. «Доктор Чжу, я возвращаюсь в столицу. Я уеду днем». Лин Чуцзю пришла в лагерь раненых и пошла прямо в комнату, где отдыхал императорский доктор Чжу. «Что, вы уезжаете днем? Почему так внезапно?» Императорский доктор Чжу недоумевал, почему Лин Чуцзю пришла снова. Но, услышав ее слова, он взволнованно сел, но потревожил свою рану. Он оскалился от боли. Лин Чуцзю вовсе ему не сочувствовала. Это приказ Ван Е. Однако я тоже хочу уехать поскорее. Хотя все шло, как она и желала, ощущение, что Ся Тинья насильно ее изгонял, причиняло ей сильное неудобство. Нынешняя ситуация не имела никакого отношения к тому, хотела ли она уехать. Ее заставлял уехать Ся Тинья. В чем дело? Вы с Ван Е что, опять поссорились? Императорский доктор Чжу, вероятно, был единственным человеком в армии, который знал, что отношения Ся Тинья и Лин Чуцзю были не такими гармоничными, какими казались, когда мы хоть переставали ссориться. Лин Чуцзю не скрывала этого перед императорским доктором Чжу. Разговаривая с мудрыми людьми, было бы глупо прикидываться. Слушайте, если бы вы были внимательнее к Ванье, он бы так себя не вел. Императорский доктор Чжу вздохнул, но не спрашивал о подробностях. Он только убеждал Лин Чуцзю махнуть на это рукой. Такой уж у Ванье нрав. Есть вещи, с которыми приходится справляться самой. Не дразните гусей. Какой у Ся Тинья нрав? Насколько было известно всем, кто знал его, он не в состоянии был склонять голову. Что бы ни случилось, в итоге только Лин Чуцзю останется склонить голову. Есть вещи, которые я действительно не могу принять, горько улыбнулась Лин Чуцзю. Видя, что императорский доктор Чжу готовится начать убеждать ее, она перебила. Ладно, давайте не будет говорить об этих неприятных вещах. Я здесь, чтобы попрощаться с вами, и я хочу сказать вам, что я также оставила немного лекарств в шатре. Прикажите кому-нибудь забрать их позже. Используйте их, если сможете, и присмотрите за ними, если нет. У нее осталось немного лекарств в лагере. В прошлый раз она использовала те коробки, чтобы упаковать лекарства от ветра и холода. Теперь шатры были почти пустыми. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Оставьте это мне, и я займусь этим как следует для вас. Услышав, что там были лекарства, императорский доктор Чжу пришел в хорошее настроение. Если бы не серьезная рана, он бы бил себя в грудь и клялся. Когда Лин Чуцзю попрощалась с императорским доктором Чжу, она вернулась в свой шатер. Ся Тинья давно ждал прихода Лин Чуцзю. После долгого недовольства, он призвал своего стражника, чтобы спросить о том, где была Лин Чуцзю. Что же до результата? Глава 716. Отъезд. Сильное недовольство. Ся Тинья позвал теневого стражника. Он хотел знать, как Лин Чуцзю восприняла то, что она уезжала сегодня днем, и где она была сейчас. Если Лин Чуцзю была очень несчастна, если она будет слушаться, он не против изменить приказ. Но, теневой стражник не знал, о чем думал Ся Тинья. Боясь, что Ся Тинья будет винить Лин Чуцзю за невежество, он любезно выдумал кое-что о Лин Чуцзю. Ван Фэй была очень шокирована, когда услышала, что уезжает днем, но вскоре приняла это. И что она быстро приняла? Ся Тинья в гневе скрипнул зубами, но не показал злобы на лице. Теневой страж не знал об этом, но он почувствовал, что температура вокруг него как будто сильно понизилась, так что он деловито сказал. Ван Фэй пошла в лагерь раненых, чтобы попрощаться с императорским доктором Чжу. Когда теневой страж договорил, он тихо взглянул на Ся Тинья и осторожно предложил. «Ванье, вы хотите пригласить Ван Фэй? Свободен». Зная, что она уезжает днем, она не пришла повидать его, а попрощалась с доктором Чжу. Могло ли быть, что для Лин Чуцзю он был хуже доктора Чжу? Ся Тинья был так зол, что у него закипала кровь. В это время особый посланник императорского двора принес официальный документ из дворца. Он сказал, что это был конфиденциальный документ, и попросил Ся Тинья прочесть его. В прошлом, какими бы срочными и важными ни были официальные документы императорского двора, Ся Тинья никогда не принимал императорских гонцов. Он позволял только своим людям забирать официальные документы, чтобы при дворе не знали, когда он в военном лагере. Но сейчас он был в плохом настроении. «Пусть войдет», — холодно приказал Ся Тинья. Стражник не смел дышать, он повернулся и привел придворного гонца, а затем решительно отступил, оставив придворного гонца одного встречаться с силой Ся Тинья. «Ваш покорный слуга приветствует вас». Особый посланник императорского двора вошел с большим энтузиазмом, желая показать свою самую героическую сторону и высказать уважительное, но не смиренное приветствие. Однако особый посланник был робок и в итоге начал заикаться. Дело было не в том, что он был робок и бесполезен, а потому что у принцессы была убийственная аура, которая была очень айфриедом страшной для обычного человека вроде него. Он не мог ее вынести. Докладывайте. После заиканий во время церемонии императорский посланник, на мгновение опешивший, осознал, что Ся Тинья разговаривает с ним. Его руки и ноги обмякли немного, но потом он поднялся с земли и преподнес официальный документ Ся Тинья, дрожа. «Ваше Величество, пожалуйста, дайте указание. Положите его». Ся Тинья не протянул руку, чтобы взять его. Было невозможно брать что-то, поданное низшим человеком. «Да-да». Императорский посланник торопливо положил коробку, содержащую официальный документ, чтобы показать торжественность и спокойствие. Императорский придворный гонец сделал это очень осторожно, но неизвестно, по причине ли волнения или неудачи, его рука соскользнула, когда он собирался положить его. Коробка рухнула на стол. Хаэм, Сятинья недовольно глянул на него, и императорский гонец в страхе упал на землю. Ванье, пожалуйста, простите мои грехи, пожалуйста, будьте милосердны к вашему смиренному слуге, не выполнившему свой долг, я готов принять наказание. Сятинья даже не удостоил его взглядом. Откройте ее. А, да-да-да. Императорский посланник опешил на мгновение и быстро поднялся, но кто-то был на шаг впереди него. Он не видел, как другой человек появился. Когда он поднял глаза, он уже стоял перед столом. Он открыл парчевую коробочку на столе, достал оттуда официальный документ и протянул его принцу Ся обеими руками. Здесь был кто-то еще, у императорского посланника округлились глаза. Он хотел потянуться и протереть глаза, но не осмелился, так что он мог только таращиться. Ся Тинья открыл официальный документ и взглянул на него. Холод вокруг его тела усилился. Как и в императорском декрете, присланном императором ранее, Ся Тинья все еще просили вернуться в столицу. Но на этот раз был еще один приказ, а именно, император послал кого-то забрать армию, подконтрольную Ся Тинья. Разумеется, император использовал очень вежливые выражения. Он сказал, что этот человек был послан лишь, чтобы временно встать во главе его армии. Он хотел, чтобы у Ся Тинья было свободное время, когда он вернется в столицу. Будто бы чтобы убедить Ся Тинья, что сказанное им было правдой, три слова временно появлялись в официальном документе, несколько раз подчеркивая, что Ся Тинья мог игнорировать это, если хотел. Хаэм. Ся Тинья фыркнул и швырнул свиток на стол. Императорский гонец потрясенно вздрогнул, на его спине выступил пот, рот открылся, но он ничего не мог вымолвить. Не поднимая головы, Ся Тинья развернул лист бумаги, растер чернила, взял кисточку и написал письмо. Прежде чем высохли чернила, Ся Тинья запечатал письмо и бросил его в коробку. По щелчку пальцев коробка полетела к коленопреклоненному императорскому гонцу. «Возьми письмо и выметайся», — с отвращением сказал Ся Тинья. С громким стуком коробка ударила гонца по голове, но он не посмел ничего сказать. Он быстро убрал коробку с письмом. «Да-да-да, я ухожу». Получив ответ Ся Тинья, императорский гонец не посмел оставаться дольше, он даже выбежал вон, сел на коня и ускакал прочь. Он не осмелился даже отдохнуть. Только проехав несколько дюжин миль, он осознал, что забыл пополнить запасы. Без запасов воды и еды, что он будет делать в следующие несколько дней? Было плохой идеей въезжать в город с важным государственным письмом из двора. Я наконец понимаю, почему никто не хочет выполнять это поручение. Оно очень сложное. Императорскому посланнику хотелось плакать. Он мог выжить только с помощью охоты и речной воды. Прибытие императорского посланника сделало настроение Ся Тинья немного хуже. Он терпеливо разобрался с несколькими государственными делами и время от времени выглядывал на улицу, но он так и не увидел Лин Чуцзю. Когда приближалось время обеда, стражник принес Ся Тинья еду, аккуратно поставил ее и собирался уйти, когда услышал, как Ся Тинья спросил, где Ван Фэй. Она упаковала вещи, Ван Фэй она уехала. Бедный стражник, его застал врасплох Ся Тинья. Ему ничего не оставалось, как только говорить, что голос Ся Тинья остался прежним, но его тон заметно изменился. Любой, кто знал его, понял бы, что Ся Тинья недоволен. Стражник осторожно сглотнул и храбро сказал. Ван Фэй сказала, лучше уехать пораньше, чтобы успеть в город и найти место, где остановиться. Хотя стражник не понимал, что происходит, видя, как Лин Чуцзю так спокойно ушла и даже не зашла к принцу перед отъездом, он знал, что что-то не так, когда она уехала. Ся Тинья сдержал гнев в своем сердце, но его руки были сжаты в кулаки, и синие вены на них выдавали его настроение. Полчаса назад, прежде чем уехать, она также зашла к старшему принцу Центральной империи. Однако стражник не решился сказать об этом, потому что боялся, что это еще сильнее разозлит их принца. Прежде чем их принцесса уехала, она повидала стольких людей и даже попрощалась с солдатами Цзиньювы, которые защищали ее в это время, но она не пришла попрощаться с их принцем. Что ж, Лин Чуцзю пришлось это сделать, потому что солдаты Цзиньювы провожали ее до кареты. Однако в любом случае суть была в том, что Лин Чуцзю не поговорила с Ся Тинья, прежде чем уехала. И это делало Ся Тинья очень-очень недовольным. Глава 717. Отношения, добродетели и недостатки. Лин Чуцзю вышла из ситуации красиво, но личные стражи и солдаты Цзиньювэй пострадали, потому что Ся Тинья приказал им вернуться в столицу на день раньше. Когда Ся Тинья вернется в столицу, он не уведет с собой всю армию. Он возьмет только солдат Цзиньювэй, которые изначально принадлежали ему. Ся Тинья не останется, особенно после того, как император сказал ему, что он отправит людей, чтобы забрать войска и лошадей с границы. Изначально возвращение в столицу через 3 дня было суматошным для солдат Цзиньювэй, но теперь Ся Тинья приказывал собраться на день раньше, так что солдаты Цзиньювэй не спали. Они паковались всю ночь. Получив приказ Ся Тинья, армия была полна недовольства и жалоб. Однако никто во всей армии не догадывался, что Ся Тинья внезапно решил вернуться в столицу на день раньше из-за Лин Чуцзю. Лин Чуцзю уехала этим днем. Изначально это был приказ Ся Тинья. Если бы это имело какое-то отношение к Лин Чуцзю, он назначил бы дату возвращения в столицу через 2 дня утром. Солдаты думали, что их принц приказал им вернуться в столицу на день раньше, что, должно быть, было связано с официальными документами, полученными от императорского двора. Как только особый гонец от императорского двора ушел, Ван Е приказал вернуться в столицу на день раньше. Должно быть, это еще один указ императорского двора. Солдаты хотели прямо сказать, что император давал им отвратительные приказы, но это все-таки был император. Хотя они слушались только приказов Ся Тинья, они все равно почитали императора. Поэтому вместо этого они обвиняли придворных. Конечно, у некоторых людей были свои мысли. Я думаю, что-то случилось в столице. Императорский двор велел нам вернуться много раз прежде, но разве Ван Е его не игнорировал? Как только это заявление прозвучало, его поддержало большинство людей. Император давал им много указов ранее, призывая их вернуться в столицу и приказывая их принцу отдать военную власть другим, но их принц никогда не обращал на это внимания. Что же случилось в столице? Может ли быть, что Ван Е женится на другой женщине, и поэтому Ван Фэй уехала в спешке, не сказав ни слова Ван Е? Кто сказал, что мужчины не сплетничают? Группа мужчин начинает сплетничать, как только им нечего делать, когда они собираются вместе, стоит только одному начать. Не может быть, когда мы видели, как Ван Фэй садилась в карету, она еще улыбалась, и она не была несчастна. Говоривший это был солдатом Цзиньювэй, который был с Лин Чуцзю и защищал ее последние несколько дней. Ван Фэй – самая знатная и благородная дама. Даже если она несчастна, она бы не показала нам этого. Я думаю, что император дал Ван Е еще одну жену. Подумайте об этом. Наш Ван Е – принц первого класса, и у него много власти, но нет наследника. Теперь он добился таких больших успехов, так что император должен наградить его. Император не станет награждать Ван Е золотом, серебром и драгоценностями, так что он мог бы дать Ван Е по меньшей мере 10 красоток. Для солдат Цзиньювэй не было неразумным делать такие предположения. С тех пор, как военная мощь Ся Тинья укрепилась, император ни разу не награждал Ся Тинья деньгами. С чего бы ему награждать Ся Тинья деньгами? Чтобы позволить ему использовать его деньги на обеспечение его армии и лошадей, император не был бы так глуп. Пока солдаты Цзиньювэй обсуждали, почему Ся Тинья вернулся в столицу рано, император и его доверенные лица тоже обсуждали Ся Тинья. Императорский посланник прибыл ко двору, но он не увидел и тени Ся Тинья при дворе. Скорость путешествия не была особенно низкой. Однако император и премьер-министр Лин считали, что Ся Тинья должен был вернуться за это время. Разумеется, Ся Тинья вернется не потому, что император приказал ему вернуться в столицу, а потому что запасы продовольствия на фронте почти закончились. И Суча не было в столице, так что собрать запасы продовольствия для армии Ся Тинья было некому. Если Ся Тинья не вернется, что будут есть сотни тысяч его солдат? Чтобы достать продовольствие, Ся Тинья нужно было привести войска обратно в столицу, но это было лишь делом времени. Императору нужно было лишь терпеливо ждать, пока Ся Тинья вернется. Но готовность Ся Тинья вернуться в столицу не означала, что дело закрыло. Император не станет сидеть сложа руки. Напротив, императору было над чем задуматься. Во-первых, после возвращения Ся Тинья, как он приберет к рукам его военную мощь? Как всем было известно, император забирал военную власть Ся Тинья ранее, и даже если он потом отдавал ему военную власть, это не имело отношения к армии Цзиньювэй. Когда Ся Тинья ушел на фронт, армия Цзиньювэй исчезла. Военная власть, данная императором, не включала в себя армию Цзиньювэй. Позже Сятинья признал их существование, ожидая победы в битве. Теперь, когда битва была выиграна, как он разрешит вопрос с армией Цзиньювой? Кто был ответственен за исчезновение армии Цзиньювой? Теперь, когда армия Цзиньювой вернулась, кто возьмет на себя командование в будущем? Во-вторых, Сятинья прогнал северную армию из страны и внес такой большой вклад, что его следовало как-то наградить золотом, серебром или драгоценностями, или множеством роскошных красавиц. Император не обязательно выдаст первую награду Сятинья, а Сятинья не примет последнюю. Что же касается высокого титула и официального положения, Сятинья уже и так был принцем и могущественным министром, выше которого стоял лишь один человек и которому подчинялись десятки тысяч, что еще мог император дать ему? Поместье, княжество в восточной стране, такого рода заботы убивали императора. Помимо этих проблем, у императора была еще одна головная боль. Сятинья убил троих богов боевых искусств Центральной империи на границе и оскорбил старшего принца Центральной империи. Теперь, когда Центральная империя сделала свой ход, это не значит, что им не будет дела до нас, не говоря уже о том, что он убил трех богов боевых искусств. Он также посмел тронуть старшего принца Центральной империи. Сятинья поистине глуп. Можно быть высокомерным, но не перед Центральной империей. Он думает только о себе и не заботится о безопасности народа восточной страны. Он поставил страну под удар. Премьер-министр Линь воспринял это дело крайне серьезно и возложил всю ответственность на самого Сятинья. Он даже не думал, что Сятинья убил троих богов боевых искусств и оскорбил старшего принца Центральной империи, потому что Центральная империя вмешалась в войну между восточной и северной странами. Во время войны между ними Сятинья предпринял действия, только чтобы защитить свою страну. Слова премьер-министра Линь породили тенденцию. Когда министры видели, что император ничего не сказал, они все согласились и даже прямо стали говорить, что принц Ся слишком многое себе позволяет. Его не только не надо было награждать, но его нужно было сурово наказать. Его нужно связать и отправить в Центральную империю. В то же время премьер-министр Ю был очень добр. Сятинья не мог выйти и сказать за себя, он не попался в ловушку, так что он сказал очень справедливым образом. Это дело, решать его должна Центральная империя, это будет зависеть от того, что скажет Центральная империя. Отношение Центральной империи было наиболее критическим фактором, который определял направление вещей. Центральная империя не высказала свою позицию. Сколько бы они ни говорили или ни делали, это будет бесполезно, только добавит больше нелепости. Премьер-министр Ю, можно сказать, видел, как Сятинья рос. Он очень хорошо знал, что Сятинья не был беспечным человеком, и у него, должно быть, свободный мир Ранобэ была причина, чтобы спровоцировать Центральную империю. Они не могли вмешиваться в дела Центральной империи и не могли ничего изменить. Чтобы Центральная империя в итоге не сделала с принцем Ся, это было не то, о чем они могли говорить. Им нужно было только разобраться с первыми двумя вещами. Вот только другие люди так не думали, и особенно император. Глава 718. Красота. Дело принца Ся. Император всегда завидовал Сятинья. Неизвестно, сколько усилий он потратил на то, чтобы отобрать у Сятинья военную мощь, и какую цену он за это заплатил. Разве теперь он мог так просто отдать военную мощь Сятинья? То, как Сятинья показал себя в битве между северной и восточной странами, было замечательно. Хотя он сделал много мелких ошибок, он не сделал больших. У императора не было причин лишать его власти над армией. Единственное, что можно было использовать в качестве причины, была провокация Сятинья Центральной империи. Это была самая большая ошибка Сятинья в первой битве против Северной армии, и это была также фатальная ошибка. Из-за этой ошибки Сятинья не только придется отдать ему власть над армией, но император также сможет стереть все его заслуги. Как предлагал министр, он мог по своей инициативе выдать Сятинья Центральной империи и признать его виновным. Хотя Центральная империя еще не сделала ясного заявления о том, как поступит Сятинья, император твердо полагал, что Центральная империя не простит Сятинья. Если он выдаст Сятинья Центральной империи, Центральная империя ни за что его не пощадит. Если он сделает это, не только восточная страна потеряет всякое уважение, но и он также не сможет смотреть в лицо Центральной империи. Однако императору все равно немного хотелось этого. Если можно избавиться от этого бича, Сятинья, он не против немного пожертвовать своей репутацией. Но, выдать Сятинья не так-то просто. Никто не знает, насколько хороши боевые навыки Сятинья. Когда Сятинья был ранен, Он отправил бесчисленное множество мастеров боевых искусств и даже богов боевых искусств, но никто из них не смог убить Ся Тинья. Теперь мастерство Ся Тинья снова возросло. Он может убивать даже богов боевых искусств. Он боялся, что ему потребуется больше 5 богов боевых искусств, чтобы они вместе осадили его. Убить его будет невозможно, но где он найдет 5 богов боевых искусств? Центральная империя вела очень строгий контроль над богами боевых искусств, и вся восточная страна не могла собрать 5 богов боевых искусств. Что же до того, чтобы связаться с северной, южной и западной странами, император не мог этого сделать. В последний раз, когда он объединял усилия с 3 другими странами, он очень боялся, что об этом узнают. Если граждане узнают, что он, император восточной страны, сговорился с вражеской страной, чтобы убить их героя, сможет ли он усидеть на троне?